Эпилог. Кирилл. Великий полководец. Да, план получился рискованным. Лично мы рисковали не так уж сильно. В случае обнаружения мы бы просто улетели, но теперь улетели, сделав дело. А с делом получилось даже лучше, чем предполагали. И то, что я потратил почти половину хладного железа, не слишком высокая цена. Ведь сорвись все, и оно бы мне уже не помогло. Нас просто замуровали бы в нашем же замке. А в замок мы вернулись без проблем, не потеряв ни одного голема. Правда, моему Буратино изрядно досталось. Если железным парням обрубили по одной, максимум две руки, хотя большинство осталось при своих, просто изрядно поосеченных, то ему отняли такие все руки, и основные, и запасные. Но, судя по окровавленному носу, это его как бойца не остановило. «Мы уничтожили большую часть шаманов, при этом всех сильнейших!» Смеясь от радости, поделилась с нами новостью Олграна сразу после приземления. «Остались только ученики, но с таким прикрытием в мире духов они на нас не пойдут. Эти недомерки мне на один зуб». «Отличная новость!» – кивнул я. Мне было не до радости. Потряхивало меня «будь здоров!» Адреналиновый отходняк. Сами понимаете, целый день просидеть в темной яме, изводясь сомнениями и страхом, что вдруг все провалится. Вдруг нас вообще пришибут раньше, чем мы успеем что-то сделать. В общем, накрутил себя порядочно. Потом еще сам бой. Руки трясутся, в кишках крутит, ноги подламываются. В общем, приятного мало. А вот вампирше, кажется, наоборот, самый кайф вышел. Чуть ли не как кошка извивается и пузыри пускает, словно от валерьяны. Вся в кровище, но, судя по довольной роже, да и месту истечения крови, это не ее. Как она одного шаманенка прямо в полете высосала. О, простонала она уже в замке, когда, наконец, пришла в себя. Начальство стало узнавать. Я была на грани. На грани чего? Чего-то большего. Чего? Не знаю, но очень хочу повторить. Повторишь, будь уверена, хмыкнула Арчанка. Они обязательно придут с гораздо большими силами, так что наповторяешься так, что самой тошно станет. Жду с нетерпением. Маньячка. Покачал я головой неодобрительно. Ой! Вдруг пискнула зеленоглазка, схватившись руками за живот. «Что такое?» – подскочил я. «Кажется, началось». «Но ведь еще целый месяц. Я беспомощно обернулся на шаманку. Это она утверждала, что потребуется больший срок». «С тобой ни в чем нельзя быть уверенным», – усмехнулась в ответ Олграна, поспешив к зеленоглазке. «Пармер, живо все необходимое! Всем прочь!» «Это тебя касается, папаша. Сашелесса, помоги!» Меня турнули из комнаты, где последние две недели обитала зеленоглазка. С таким огромным животом, что у нее так вырос, что чуть не лопался, да и значительной массой передвигаться стало затруднительно. Так что мы наведывались к ней, чтобы не оставлять ее одну. Хотел начать делать ей кресло-каталку, да не успел. Я, честно сказать, несколько волновался. Вроде бы и гоблинка, но все же от меня вроде как. Сейчас, собственно, узнаем. С Пармером набежала прислуга из девушек-полукровок с ворохом чистого белья и водой. Потом начались крики зеленоглазки. Била в бубен и подвывала Олграна. Раздался первый детский плач. Потом еще, еще и еще. «Да сколько же их там?» Пятый крик, шестой, седьмой, восьмой. Я прислушался, но криков было много, так что мог и пропустить очередной. Однако вскоре вышла Сашелесса. «Поздравляю, папаша!» – усмехнулась она. «Сколько?» – выдавил я. «Восемь. Четыре девочки и четыре мальчика». «Офигеть!» Я действительно прифигел. «А внешне как?» – спросил я, А то срок беременности зеленоглазки заставил меня вновь усомниться в собственном отцовстве. Твои, не сомневайся. Засмеялась вампиресса. Красавчики. А если серьезно? Заходи, сам посмотришь. Я зашел. На уже перестеленной кровати с обеих сторон от счастливой роженицы лежали замотанные в пеленки чмокающие ртами тельца. Шаманка над ними пританцовывала, играя в бубен. Не то развлекала, не то еще что. Действительно мои, полукровки. Но, к счастью, никаких уродств. Двое, мальчик и девочка, больше гоблины. Еще двое, также мальчик и девочка, больше люди, а-ля квартероны. Еще четверо усредненные полукровки. Половинка на серединку. «Правда они красивые, Кириэл?» – спросила счастливая зеленоглазка. Я кивнул. «Правда». «Следующая твоя очередь», – улыбаясь, сказала зеленоглазка, глянув на Алграну. «Да уж», – выдавила из себя арчанка, перестав бить в бубен. Я же посмотрел на усмехнувшуюся мне в ответ вампирессу. Георгий Лопатин. Попаданец обыкновенный. Читал Юрий Белик.